Глава 13. Искра порождает шторм. Я направилась к лифту. На удивление, ярость утихла. Ее сменил холодный расчет и желание лично казнить Лейка, а заодно и всех его приспешников. Паладины не мешали мне и не пытались заговорить. Следовали за мной, словно големы. А я прикидывала, как лучше поступить. В мою платформу поместятся все, но убить их там не получится. Нас с водителем может задеть откатом шторма, да и в целом я не знала, как магнисовый двигатель отреагирует на ударную волну маны. Велик риск, что экипаж взорвется. По-тихому вырубить и обезвредить паладинов я не смогу. У меня не будет второго удара. Если они поймут, что я освободилась от управляющего аркана, меня испепелят на месте. Бить нужно только на поражение. Но для начала нужно завести их в безлюдное место. Идея. Я достала коммуникатор, делая вид, что он зазвенел. Ко мне тут же приблизился один из наблюдателей. Лейк — осторожная тварь. Даже убедившись, что я нахожусь в его власти, он все равно перестраховался и следил за каждым моим шагом. Я подозревала нечто подобное, поэтому быстро открыла последнее сообщение от отца. Мы с ним были здесь позавчера по делам, и он предлагал встретиться в таверне неподалеку, чтобы перекусить и поговорить. Словно случайно, я пальцем закрыла угол экрана, не позволяя наблюдателю рассмотреть время получения сообщения. «Планы поменялись», — уверенно заявила, дав ему возможность прочитать приглашение отца. «Идем в золотую куропатку». «Необходимо разрешение Верховного». Я скрипнула зубами, но вслух невозмутимо произнесла. «У меня приказ. Если из-за вас переговоры сорвутся, отвечать будете сами». «Отвечу, если потребуется». «Жди», — холодно бросил паладин и достал свой коммуникатор. Ждать пришлось недолго. «Разрешение получено». Мне повезло, Лейк ничего не заподозрил. Надменно фыркнув, направилась в сторону куропатки. Можно было пройти по центральной дороге, но я намеренно выбрала короткий путь, петляя тихими переулками. Увы, в это время и там было людно. Пришлось пойти на хитрость. Когда подходили к очередному повороту, я сплела простенькую пугалку и запустила ее впереди. Заклинание было очень слабым, паладины ничего не засекли. Вскоре раздался звук падающих металлических предметов, громкие крики и топот. «Ждите!» Главный сопровождающий кивком приказал помощнику разведать обстановку. Тот управился быстро и, вскоре выйдя из переулка, махнул нам рукой. «Ложная тревога! Горожане что-то выясняли между собой, обычное дело. Следов магии нет». Нервы натянулись, словно струны. Теперь, когда я спугнула возможных свидетелей, пора действовать. Я осторожно коснулась дара, набрасывая маячки на паладинов. Еще немного. Мы вошли в узкий проулок между домами. Кроме нас, я поблизости никого не чувствовала. Еще шаг. Один паладин впереди, трое за спиной. Я полностью сосредоточилась на плетении, ощущая, как кончики пальцев покалывает от внутренней злости и магии. Как тогда в Келграхе, когда на нас напали орки. Вспышка! Цепная молния сверкнула, словно удар клинка, ломая защиту паладинов и взрывая их головы. Фонтан крови, мерзкий хруст и звук падающих тел. Я пошатнулась от слабости и на миг замерла, приходя в себя. Затем просканировала территорию. Убедившись, что больше никого не задела, я опечатала переулок магией. Не хотела, чтобы обычные прохожие попали сюда раньше стражников и увидели трупы. А после сорвалась с места и со всех ног понеслась в сторону стального штаба. На бегу достала коммуникатор, поставила полог тишины и отправила голосовое сообщение Мигелю. «Лейк, предатель, у меня есть доказательства. Через 5 минут буду в твоем штабе». Ответа дожидаться не стала. Лейк, хоть и сумасшедший, но осторожный, как змея. На погибших паладинах могли быть следилки. К тому же они должны регулярно выходить на связь и докладывать о моих действиях. Тишина моментально вызовет подозрение. Я не знала, сколько у меня времени в запасе. Каждая секунда могла стать решающей. Коммуникатор запищал, звонил Мигель. «Рейвен, где ты? Я вышлю людей навстречу». «Не стоит. Я на пересечении Железной и Рубиновой улиц. Скоро буду». Я неслась изо всех сил. Злость и страх придали ускорение. Вальтер мог послать кого-то по моему следу. Не исключено, что патрульные на улицах уже куплены и перешли на его сторону. Мне везде мерещились предатели. Я не знала, скольких он успел перетянуть на свою сторону. Но если так легко говорил о свержении Райана, значит, за ним стояла реальная сила. Любой мог оказаться изменником. Мигелю и его драконам я верила безоговорочно. Семья Реми принесла Кейлору кровную клятву. Об этом знали единицы, но отец посвятил меня в эту тайну. Он и жнецы связаны с императором кровью. Среди них не может быть предателей. Алому Шторму и Обсидиановому корпусу я верила как себе, но остальные... Голова шла кругом от жутких догадок. И в то же время не хотелось верить, что нашлись безумцы, способные пойти за Лейком. Утопить империю в крови и сжечь в огне мятежа, когда мы столь дорогой ценой положили конец расколам? Впереди показался штаб. Меня ждали. Я сразу узнала помощника Реми. Он отдал приказ пропустить меня, и я влетела в здание, едва не сбив его с ног. «Мигель, полковник, ждет вас на втором этаже». Помощник, имя которого вылетело из головы, быстрым шагом направился к лестнице. Я помчалась за ним. Найдя Реми в кабинете, сходу принялась рассказывать о случившемся. Благодаря мощным защитным артефактам и своим щитам мне удалось выдержать ментальное давление, но я без понятия, как сработает остаточный фон от плетения Вальтера, произнесла я, пока Мигель с кем-то связывался по коммуникатору. «Вызови Айлу. Пусть тщательно проверит меня. Сейчас я не доверяю своему чутью. Мне нужно убедиться, что по отцу не ударит рикошетом от воздействия. Без подтверждения, что ему ничего не угрожает, я не приближусь к нему». «Айла будет здесь минуту на минуту. Мне нужно просканировать твою память. Генерал Реми и император дали разрешение на арест Лейка, но нам нужны неоспоримые доказательства. Лучше поспешить. Я отдал приказ поднять первый отряд», — перебил Мигель. «Мы не станем ждать результатов сканирования, но позже...» «Я согласна», — кивнула. «Можете скопировать мои воспоминания». «Хорошо». Реми в последний раз посмотрел на экран коммуникатора и направился к выходу. «Мои люди готовы. Я выдвигаюсь за Лейком, а ты жди Айлу. Подготовьте доказательства для суда». Через 4 часа. Лейк сбежал. Мигель и его драконы молниеносно оцепили штаб светлых паладинов и взяли под стражу подчиненных Лейка, но сам он исчез. По его следу уже шли лучшие ищейки Эленвара, но тревога в душе не стихала. Мы не знали, насколько глубоко пустила корни эта гниль, и сейчас собирались провернуть чудовищную по размаху зачистку. Райан созвал трибунал. Не для того, чтобы на самом деле судить паладина Флейка и прилюдно подтвердить его вину. Мое выступление и демонстрация воспоминаний, скопированных Айлой, были лишь поводом собрать всех потенциальных предателей в одном месте. Рыба, как известно, гниет с головы. Я не верила, что такая трусливая и осторожная тварь, как Вальтер, посвятил в свои планы обычных солдат. Не сомневаюсь, что в курсе только высшее командование и особо ценные кадры. Если успеем вычислить и обезвредить командиров, предавших Райана, сумеем предотвратить катастрофу. Сейчас генерал Реми усиливал щиты вокруг алмазного города. Он делал это напоказ, отвлекая внимание от переброса основных сил, которыми командовал его сын Мигель. Полковник стягивал в алмазный город и нарядом расположенные острова тех, кому полностью доверял. Но первый бой грянет здесь и сейчас. Я скользнула взглядом по мрачным, напряженным лицам советников и полевых командиров, подозревая, что среди них немало предателей. Увы, собрать получилось только тех, кто сейчас находился в столице. Остальными займемся чуть позже. Информация о том, что здесь произойдет, никогда не выйдет за пределы дворца. Я едва сдерживала злость. Райан зачитывал список преступлений Лейка и готовился огласить приговор ему и паладинам, чья причастность к планируемому перевороту уже была доказана. Забавно смотреть, как те, которые еще недавно превозносили Лейка и готовы были молиться на него, сейчас во всю глотку поддерживали молодого императора и наперегонки проклинали Вальтера. Они не знали, что мы всего лишь тянем время, пока жнецы ставят вокруг этого зала непробиваемый барьер. Никто не уйдет. Как только они закончат, всех подозреваемых накроет мощнейшим парализующим плетением. Райан позволил отцу и Дамеру использовать силу главного источника алмазной резиденции, чтобы одним махом нейтрализовать такое количество сильных магов. Так что все должно пройти гладко. Они ничего не подозревают и не успеют оказать сопротивление. А после менталисты Реми и я, вызвавшиеся помогать Айле, вскроем и считаем воспоминания каждого, ломая все щиты и вытягивая на поверхность даже потаенные мысли. Виновных в подготовке мятежа убьют на месте. Нас ждет очень долгий вечер и бесконечная ночь. В это же время Лейк. Я убегал. Рейвен, эта проклятая тварь, сумела обмануть меня. Из-за нее мой план, идеально выверенный и продуманный до мелочей, мог сорваться. Спасло то, что я никому никогда не доверял и даже на сопровождавших ее паладинов набросил следилки. Так я узнал, что Вейс убила их, взорвала головы ментальным штормом. Я успел покинуть штаб и предупредить самых ценных союзников, а затем отдал приказ о начале наступления на столицу. Придется пробиваться сквозь алмазный купол без жнецов смерти. Но пока этот мямля Райан убивается из-за смерти любимой, я успею нанести решающий удар. Просто крови и потерь будет больше, они не успеют организовать оборону. Проклятие! Я не мог понять, как Рейвен отразила мой аркан. Моя сила в разы превосходила ее. Альсавейк что-то говорил о ее чудовищном потенциале, даже называл сильнейшим менталистом империи, но врожденный дар и умение использовать его — абсолютно разные вещи. Вейс еще неопытна. Она не могла самостоятельно отбить мою атаку. Ей кто-то помог. Неужели делать мне больше нечего? Лениво отозвался Чезаре. Но, должен признать, красавица удивила даже меня. Какая женщина! Просто чудо! Вот бы переманить ее на нашу сторону. Мог бы и подсобить, если она так запала тебе в душу, — ответил, активируя очередной короткий переход. Только сам в него не прыгнул, а закинул туда еще один портальный амулет. По моему следу уже шли ищейки Реми. Нужно сбить их с толку любой ценой. Я должен выбраться и закончить начатое. Из-за предательства Рейвен придется поднять мятеж раньше, пока прихвостни Кейлора не вычислили моих соратников. «Я помогал тебе», — бодро ответил Чезаре. усилил твое плетение до максимума. Но эта леди и впрямь восхитительна. Выдержать мою атаку? Для этого нужна колоссальная воля и бешеная сопротивляемость. Она не могла провернуть такое в одиночку, — отрезал я. Наверняка этот выскочка Лаорра поделился с ней силой темного бога. «Можешь верить в свои сказки, если тебе от этого полегчает», — ухмыльнулся Чезаре. «Я не стану отрицать. У нее мог быть защитный амулет, хотя я не услышал всплеска магии. Но при любом раскладе ты тоже пользовался моей помощью. Так что просто признай, красавица оказалась сильнее тебя. Бред! Она поплатится за это. Уже скоро. Я уничтожу все, что ей дорого. Разобью ее мир на осколки, а ее саму буду ломать долго и с наслаждением».